Короче, лично мои наблюдения по жизни такие, что все, кто занимается эзотерикой и психологией, обычно в жизни не процветают. Хотят, но у них ничего не меняется на самом деле. А все, кто добился своих целей, реализовал мечту, тот и близко к эзотерике не подходил. И думать об этом не думал. Будь то слесарь Роман Абрамович или любой другой успешный человек. Прошу не воспринимать это как наезд на ТС. Хотелось бы просто обсудить это мое наблюдение. Неужели вам это не бросается в глаза? Скажи, пожалуйста, Бенни, а ты прочел все книги трансерфинга реальности? Ведь там есть все ответы на твои вопросы. Трансерфинг работает независимо от того, осознает это конкретный человек или нет. Это модель, которая дает знание устройства нашего мира. Каждый вольно или невольно выбирает свой слой и находится в нем добровольно, то есть осознанно, или невольно, по незнанию. Спор этот вечен о ценностях материальных или духовных, и ответами на него исписана вся история нашей цивилизации. Кстати, тебе она нравится? Я не смотрел, но знаю, что большой популярностью пользовался телевизионный сериал «Богатые тоже плачут». С чего бы это? Да, прочел все три книги. Ответов я там не нашел. Я нашел там еще одну теорию, весьма красивую. На словах все отлично, а на практике я вижу только богатых людей, ничего не знающих про трансерфинг, и бедных, знающих все об всех аналогичных теориях. Сериал «Богатые тоже платят» я тоже не смотрел. Но я повторяю, знаю очень много богатых людей, и они не платят. Поверь мне, не платят они. Они радуются жизни, как бы не противно было это бедным. А именно для бедных и делают такие сериалы. Это олигархи просто знают, что у них все получится. У них нет и не было желания получить много денег. А поклонники всех этих практик чересчур мудрят и слишком сильно желают получить. Все гениальное просто. И никто в это не верит. Всем нужны медитации, мантры, молитвы и так далее. Люди поэтому и делятся на овец и пастухов. Те, кто боится учиться на ошибках, всегда проигрывают. Все зависит от воспитания человека, склада ума, отношения человека к жизни и правильного выбора цели. Денег желают все, даже если утверждают обратное. Только у одних получается, а у других нет. Не потому ли, что первые занимаются деньгами, а вторые – практиками, маятниками и прочими субстанциями?